Ты чертов трус, который ничего не может сделать, кроме как прятаться за экраном. Инструмент транспортировки, который ты мне дал, дерьмовый второсортный продукт, и у тебя хватает смелости меня ругать. Он не может транспортировать ничего более 500 граммов, ошибка происходит каждые 3 или 4 перевозки. Кто знает, в какой уголок вселенной твоя дерьмовая машина отправила мои сокровища. Ублюдок, ты невоспитанная гоблинская свинья, ты даже не представляешь, какое ужасающее количество энергии требуется, чтобы пробивать плоскостные барьеры и отправлять предметы. У тебя нет ни энергетической печи, ни реактора, ни источника энергии. Хочешь большой и стабильный проход за пару кристаллов? Даже у адепта, которому ты служишь, не будет такой технологии. Что же нам тогда делать? Кто понесет убытки от использования ненадежной машины, подобной этой? Если достанешь мне полезные инструменты адептов или уникальные энергетические сокровища, я охотно понесу потери, вызванные космической турбулентностью ХМ. Не считай меня за дурака только потому, что я немного несведущ. Твоя машина слишком ненадежна. Она непригодна для крупномасштабной торговли. Я получаю скудную прибыль, потратив столько усилий на поиск ресурсов. Я больше никогда не посвящу себя такому дурацкому поручению. Газлоу поправил монокль. Кто бы знал? Действительно, кто знал? Маленький гоблин, живущий в рабстве, смог понять такую сложную идею, несмотря на то, что не имел абсолютно никаких технических знаний. Он увидел Снорлакса в совершенно ином свете. Очень хорошо, маленький Снорлакс. Поскольку у нас обоих есть то, что нужно другому, я предлагаю проявить искренность. Я могу поднять цены, что касается тебя, самое время показать действительно полезные предметы. На сморщенном лице Газлоу появилось выражение подлинной искренности. Мое существование имеет ценность для вас и гоблинов? Снорлакс спросил с сомнением. Ну конечно. Газлоу сдвинул очки вверх. Ты должен знать, что мир адептов, в котором ты находишься сейчас, намного больше, чем империя гоблинов в моей плоскости. Я решил бросить инструменты транспортировки в космическую турбулентность, чтобы они могли приземлиться в любом углу мультивселенной. У нас в империи гоблинов нет возможности сделать новый проход в мир адептов, не говоря уже о том, что мы никогда не пытались. В конце концов, адепты – агрессивные формы жизни. Итак, вы говорите, что мы должны полагаться на эту дерьмовую машину для торговли. В самом деле, ладно, мне нужно делать заметки, когда я использую этот инструмент. Сначала тебе нужно найти мощный источник энергии, если хочешь, чтобы инструмент функционировал стабильно, например, энергетический бассейн. Думаешь, такой маленький гоблин может получить доступ к энергетическому бассейну в башне адепта? Дальше. Естественные места сбора элементия. Например, сильный шторм или дно вулкана. Вы серьезно? Разве я не умру, если пойду в такие места? Или высококачественные энергетические кристаллы? Они в 10 раз сильнее, чем материал, который ты используешь сейчас. Высококачественные энергетические кристаллы. Что это такое? Не могли бы вы поконкретнее? Снорлакс проворчал и обыскал мешочек. В конце концов, ему надоело, и он просто высыпал все на стол. Подожди-ка, с экрана донесся неистовый голос. Это серебристо-белый металл, Снорлакс и достал тяжелый металлический шар. Он был похож на круглый металлический шар, вырезанный из платины, но у него не было такой же гладкости. Поверхность шара была наполнена крошечными узорами. Снорлакс не чувствовал никакой энергии от этой вещи, но это было истинное механическое сердце. Механическое сердце. Живое алхимическое сердце, которое использовали мастера големов для марионеток. Это был важнейший компонент в создании магического голема. Сила голема-рыцаря шла не только из прочной оболочки из драгоценных металлов. Механическое сердце превращало холодное металлическое существо в живую форму жизни. Способности механического сердца значительно улучшились после того, как Руно вставил душу рыцаря второго класса. Если был металлический корпус для установки, металлический голем легко оживал. Такой мощный объект не должен быть во владении Снорлакса. Это были военные трофеи, полученные его господином Гримом. Грим думал оставить механическое сердце у себя, когда раскрыл его секрет. С сердцем он мог выковать несокрушимого стального солдата. К сожалению, он не смог больше ничего узнать о талисмане голема. Без талисмана Гриму пришлось бы таскать тяжелый металлический предмет вместе с собой. Магические марионетки действительно были сильны, но того факта, что их нельзя было носить с собой, было достаточно, чтобы он передумал. Возможно, было бы полезно иметь несколько таких, чтобы охранять свою базу или башню. Тем не менее, прямо сейчас, лучше выбрать големов. Таким образом, Грим отдал его Снарлаксу и попросил обменять сердце на несколько ядер элементия. Снарлакс все равно хотел стать торговцем. Прямо сейчас, Снарлакс держал механическое сердце в руке, с любопытством глядя на экран. Это механическое сердце полезно? Конечно. Если я не ошибаюсь, это магическое механическое ядро, которое создали адепты. Оно обладает высоким интеллектом. Империя гоблинов развила цивилизацию, вращающуюся вокруг магических машин. Хотя мы можем создавать собственные магические механические ядра, мы никогда не разрабатывали средства вставки души живого существа. Итак, оно много стоит, не так ли? Снарлак злобно оскалился. Газлоу замолчал. Ладно, говорите, сколько вы готовы обменять на это механическое сердце? Не пытайтесь опять использовать низкокачественные штуки, как ракетные ботинки и парашюты. Кроме того, это механическое сердце намного превышает предел веса. Вы уверены, что ваш транспортный инструмент может отправить его? Газлоу понял что-то важное. На его зеленом лице появилась раболепная улыбка. Мой любимый Снарлакс, я представляю тебе величайшую военную машину Империи Гоблинов, магическую меху. Тебе больше не нужно будет бояться своих врагов. Он станет твоим самым преданным солдатом. Она будет уничтожать всех врагов на пути. Ты о тех ужасающих металлических штуках размером с гору? Я не собираюсь открывать строительную компанию. Только металлы и запасные части от нее займут 100 лет. Чем эта штука мне полезна? Снарлакс больше не был тем наивным и глупым гоблином. Не сердись, мой любимый Снарлакс. Я познакомлю тебя с другим ультраустрашающим оружием, магической пушкой. С этой пушкой ты будешь непобедим. Ни один враг не сможет защититься от ее выстрела. Нет, нет, я торговец-пацифист. Продайте это жестокое оружие кому-нибудь другому. Мне нужны только высококачественные ядра. Хозяин приказал мне их собрать. Чем больше, тем лучше. Очень хорошо. Ядра элементия, за какую цену ты продашь мне сердце? Чертежи этой магической мехи и законченная магическая пушка, вместе со 100 ядрами элементия выше 2-го класса. Чушь собачья. Газлоу аж подпрыгнул. Иди и ограбь кого-нибудь. Твое механическое сердце столько не стоит тогда, сколько вы дадите взамен? Газлоу протянул 3 пальца, но затем на мгновение замешкался, стиснул зубы и вытянул 4-й. 4 ядра 2-го класса, лжец. Теперь настала очередь Снарлакса подпрыгивать. Это ограбление средь бела дня. Вы самый жадный, самый бесстыжий и самый скупой гоблин, которого я когда-либо встречал. У 2 гоблинов явно было невероятное количество скупости. Они продолжали указывать друг на друга, бросаясь оскорблениями. Вскоре они собрались вместе и начали реальные переговоры. И вот так, глубокой ночью была завершена странная межплоскостная торговля. Глава 292. Замок в небе. Главный зал внутреннего круга. Это был огромный зал, построенный внутри горы. Он занимал земельный участок площадью почти 300 тысяч квадратных метров. Тем не менее, такое описание было не совсем точным. В частности, этот таинственный и великолепный зал построили первым. Серебряный союз установил гору как оболочку вокруг, чтобы скрыть существование зала. Большая часть архитектуры внутреннего круга была построена после горы и зала. Их цель состояла в том, чтобы служить в качестве исследовательских объектов и прикрывать таинственный зал в горе. Только став адептом Серебряного Союза и далее членом Сената, будет квалификация войти в этот таинственный зал. Именно здесь можно было узнать величайшие секреты эзотерических адептов. Это место полно рун и механизмов. Интерьер зала представлял собой огромное пространство. Сотни миллиардов шестерен, осей, пружин, рычагов, бесчисленное количество металлических деталей и компонентов парили в этом пространстве. Они были разных размеров и форм. Единственным сходством был их цвет. Каждая часть была платинового цвета, и на каждой была написана загадочная золотая руна. Некоторые из этих компонентов были размером с целый остров, а самые маленькие можно было рассмотреть только под микроскопом. Казалось, они парили в пространстве, но если посмотреть с достаточно высокой точки и увидеть все в таинственном пространстве, причина и ритм их движений поразительны. Сотни миллиардов рунических машин двигались по пространству согласно определенному закону. Всякий раз, когда 2 разных компонента сталкивались друг с другом, они образовывали новый компонент. Как только многочисленные компоненты сливались таким образом, рождалась новая руническая конструкция. Никто не знал, какой цели или функции она служит. Это могла быть часть механических часов, или часть тела рунического голема, или бессмысленная конгрегация шестеренок. Конечно, это мог быть и прототип загадочной, невиданной ранее машины. К сожалению, эти сложные механические конструкции долго таким не оставались. Вновь сформированные рунические конструкции вскоре разбирались на базовые компоненты. Как ни странно, разобранные компоненты полностью отличались от того, чем они были до этого. Таким образом, в зале дрейфовали сотни миллиардов серебряных деталей, беспрестанно повторяя процесс объединения и разборки. Они также никогда не покидали зал, как будто в зале был невидимый барьер. Это было самое засекреченное и важное место замка в небе, мистическое царство машин. В это море вошла дюжина адептов в серебряном и защитой занавеса серебряного света. На их груди виднелась серебряная эмблема. Это были члены Сената Серебряного Союза, люди с самым завидным статусом и авторитетом в небесном замке. Однако в зале даже эти люди были не более чем неутомимыми садовниками и рабочими. Любая форма жизни без защиты эзотерических талисманов умрет в этом таинственном пространстве. Собранного потока шестерен было достаточно, чтобы раздавить любого в мясную пасту, а энергетические бури от разбирающихся конструкций могли испарить любого адепта, который подошел слишком близко. Замок в небе был сборщиком энергии. Ежедневно собиралось огромное количество магической энергии, обеспечивая это пространство бесконечным потоком энергии. Взамен таинственное пространство предоставляло Серебряному Союзу рунические машины. Каждый день адепты в серебряных мантиях входили в таинственное пространство и разворачивали рунический свиток. Обычно свиток содержал кровь и пот эзотерических адептов прошлого и настоящего. Когда серебряный свет поглощал все пространства, бесчисленные шестерни, подшипники, шлифовальные колеса, дюбели, пружины, трубы и многие другие странные компоненты всех форм и размеров летели к свитку, как пчелы к нектару. Они парили над ним, собираясь в соответствии с законами, записанными в свитке. Во внешних силах не было необходимости. Свиток голема с законами и самосогласованной системой автоматически собирал части в мощную серебряную конструкцию голема. Сила законов совершенствовала серебряного голема, давая ему высокий боевой интеллект. Он мог выполнять все виды сложных действий, если они вписаны в рунические массивы внутри их тел. До тех пор, пока сила законов внутри свитка не вступит с ним в конфликт, серебряный голем сможет поддерживать себя бесконечно. Небольшая несогласованность в системах и законах заставит конструкцию разбиться на тысячи частей и вернуться к своим базовым компонентам. Адепты в серебряных одеждах отвечали за запись процесса строительства голема, а также за процесс его разборки. Затем эти записи передавались эзотерическим адептам, чтобы исправить ошибки в свитках. Именно благодаря такому методу эзотерические адепты могли постоянно совершенствовать големом, пока не достигнут желаемых стандартов. Затем они передавали чертежи на фабрику големов и начинали массовое производство конечного продукта. Это позволяло экономить на дорогостоящем и длительном процессе исследования голема. Конечно, мистическое царство экономило много ресурсов и времени в разработке новых големов. Тем не менее, насколько легко можно спроектировать продуманного и мощного голема с нуля, в небесном замке было более 10 тысяч эзотерических адептов, но менее одного из 10 из них имели право носить серебряную мантию. Число членов Сената было еще меньше, и только один из 1000 эзотерических адептов мог достичь этого ранга. Менее 10 человек занимали высшие звания, что давало им право доступа в мистическое царство машин. Каждый из них был старейшиной Сената, и каждый имел огромную власть и влияние во всем Серебряном Союзе. Серебряный Союз разделял своих членов на 5 рангов. Самые низкие ранги занимали обычные эзотерические адепты в серебряных мантиях. Они часто были адептами первого класса и функционировали в качестве основы организации. У них тоже были привилегии. Над адептами в серебряных мантиях стояли исполнители в серебряных мантиях. Эти исполнители были могущественными эзотерическими адептами второго класса и отвечали за безопасность замка в небе. Они частично контролировали воздушную гвардию. Штаб-квартира исполнителя находилась в гнездах над замком в небе. Это место также было местом дислокации воздушной гвардии. Если обычные адепты в серебряных одеждах были гражданами города, то исполнители в серебряных одеждах были полицейскими. Воздушная гвардия представляла собой армию големов под управлением исполнителей. Над исполнителями стояли члены сената третьего класса. Большинство из них были эзотерическими мастерами. Они были основными членами Серебряного Союза. Именно они раздавали ежедневные поручения Серебряного Союза и обсуждали вопросы, которые необходимо решить. Выше членов сената были глава сената четвертого класса и старейшины сената. В настоящее время у Серебряного Союза один глава, один заместитель главы и семь старейшин. Эти девять человек были основной боевой силой Серебряного Союза. Эти девять человек гарантировали Серебряному Союзу статус одной из трех крупнейших организаций на континенте адептов. Их существование обеспечило десятки тысяч лет процветания Серебряному Союзу. Серебряный Союз всегда следил за тем, чтобы в организации было, по крайней мере, 9 эзотерических адептов 4 класса. Если кто-то умирал из-за старости или неожиданных факторов, Союз делал все возможное, чтобы заполнить пробелы. Таким образом, 9 адептов 4 класса являлись движущей силой Серебряного Союза, и никто не знал, скрывали ли они часть своей силы. Истинное мастерство Серебряного Союза всегда оставалось загадкой. Единственные, с кем говорили адепты, были их могущественные и верные големы, ведь они всю свою жизнь посвятили лаборатории. Это побудило их к развитию своих законов и порядка. Многие приезжие в Серебряный Союз сразу замечали строгость организации. Небесный замок стал огромной сценой для магических големов всех типов. А все потому, что почти 60 или 70% всех эзотерических адептов на континенте сосредоточились в Серебряном Союзе. До сих пор величайшей тайной и единственной вещью, которой интересовались все адепты, было количество големов, которых хранил Серебряный Союз. Хотя Союз продал много големов, они сохранили големов и для себя. Никто не знал конкретное количество, но все были уверены, что это была невероятная цифра. В комитете пространственного слежения, расположенном в центральном кругу в штаб-квартире исполнителя, раздался сигнал тревоги. Предупреждение. Предупреждение. Обнаружен необычный пространственный поток. Первоначальные оценки предполагают, что пространственная аномалия является небольшой потусторонней червоточиной. Целевая область определяется. Определена целевая область. Происхождение пространственного потока идет из внешнего круга, 12 района, улица Елисейских полей 167. Записи указывают на место под управлением клана Байрона из Дагона в Жинтарим. Отряд воздушной гвардии 935 уже в пути. Прошу исполнителей в серебряных мантиях отправиться туда в качестве подкрепления. Глава 293. Грима разбудила суматоха. Он ясно слышал тревожный стук в дверь даже в своей спальне. Магическая защита не смогла сдержать волнение. Грим с любопытством снял ее и открыл дверь. Земля, принадлежащая клану Байрона, была разделена на две части. Часть, ведущая на улицу, функционировала как магазин, а другая часть шла под склад и жилые помещения. И в этот момент небеса над форпостом клана были закрыты гигантской черной тенью. Корабль в форме кита парил высоко в воздухе. С него спрыгнули несколько массивных фигур, их тяжелые тела врезались в землю и оставляли там кратеры. Из кратеров поднимались металлические големы высотой в 4 метра. Магические камни в их глазах сверкали страшным красным светом. Там были человекоподобные големы, паучьи големы, а также сферические конструкции, парящие над землей, с десятком металлических придатков, простирающихся изнутри их тел. По приказу, отряд воздушной гвардии 935 разместит эту зону под строгой охраной. Никому не разрешается входить или выходить. Всем молча ждать завершения расследования исполнителей. Все, кто ослушается, будут убиты. Металлические големы звучали своими бесчувственными механическими голосами. Они быстро запечатали все входы и выходы. Как только 29 металлических големов первого класса обезопасили периметр, спустилась более пугающая боевая статуя. Это была страшная одушевленная статуя. Ее тело достигало 10 метров в высоту, его покрывали красочные узоры, придавая каждому ее действию ужасающую ауру мощи. В руке она держала металлический топор. Клинок был настолько велик, что было сложно поверить. Только одного лезвия было достаточно, чтобы сформировать ворота в город. Земля дрожала с каждым ее шагом. Все, кто наблюдал за ее движением, были уверены, что если она взбесится, она снесет весь аванпост менее чем за пару минут. Как авторитет форпоста Байрона, леди Нанелли пришла уже при первых признаках волнения. К сожалению, ее статуса адепта второго класса было недостаточно, чтобы напугать присутствующих. Более того, Это была штаб-квартира Серебряного Союза. Все военные големы и марионетки в Небесном замке были усилены магией. Даже адепту второго класса будет трудно одолеть голема того же класса. Не говоря уже о том, что это было самоубийством. Поднять палец на воздушную гвардию – это все равно, что тыкнуть в осиное гнездо. Менее чем за пару минут все военные крепости, парящие в небе, обрушатся на злоумышленников. Небольшой форпост клана будет затоплен волной ужасных големов. Вот почему леди Нанилли не смела выгонять их. Единственное, что она могла сделать, это протестовать и спорить. «Пожалуйста, подождите. Исполнитель скоро будет здесь. Он объяснит всю ситуацию. Пожалуйста, пусть ваш персонал прекратит все подозрительные действия». Боевая статуя проигнорировала протест Нанилли. Из ее красного глаза шел красный свет. В одно мгновение статуя полностью просканировала весь аванпост. Боевая статуя что-то обнаружила. Красный свет начал быстро мигать и фокусироваться на комнате рядом с гримом. Грим стоял за дверью своей комнаты. Он впал в смятение, когда увидел лучи обнаружения статуи, сходящиеся в комнате Снорлакса. «Черт возьми, что этот идиот делает?» Грим проклинал в своем сердце, призывая Снорлакса, используя ментальную связь, установленную их контрактом. «Глупый гоблин, что ты сделал? Ты знаешь, что ты наделал. Городская стража пришла за тобой. Быстро, скажи мне, чем ты занимался?» Грим начал ругаться на Снорлакса. «Мастер, я...» Снорлакс съежился от страха. «Я обменялся с парнем из плоскости империи Галинов механических сердцем, которое вы дали мне. Я как раз собирался доложить вам. Забудь. Подумай, как убрать эту гвардию отсюда. Каким способом вы двое общаетесь, мастер?» Снорлакс не смел ничего скрывать, когда опасность стучала прямо в их двери. Он рассказал Гриму о своем контакте с Газлоу. Грим сразу же впал в глубокие раздумья. Что ему теперь делать? Отдать Снорлакса? Если так, связь с Империей Гоблинов закончится. Если какая-нибудь сила получит инструмент транспортировки, они поднимут шумиху. Плоскость Гоблинов – это была возможность для адептов. Это была низшая плоскость, которую они могли ограбить и использовать. Бесчисленные запасы металла и минералов, большое количество квалифицированных рабов со знанием механического строительства и невообразимое количество ресурсов – любого из этих факторов было достаточно, чтобы стимулировать рост клана. Было бы расточительно позволять такому сокровищу ускользнуть из его рук. Но как он должен был объяснить этот пространственный перенос без передачи Снорлакса и инструмента транспортировки? После нескольких секунд размышлений Грим быстро принял решение. В этот момент пространство над аванпостом дрогнуло. Портал медленно открылся, и оттуда вышли три исполнителя в серебряных одеяниях. «Леди Нанилли, очень приятно. С вами мы решим эту проблему без сучка и задоринки». Главный исполнитель был в серебряной повязке с рунами. Было ясно, что этот человек знал Нанилли. Три исполнителя, одна женщина и два мужчины, были адептами первого класса. Обычно в мире адептов власть была единственным, что требовало уважения. В обычной ситуации эти три адепта должны были осторожно склониться перед мощью второго класса. Однако это была территория Серебряного Союза. Адепт второго класса, Нанилли, не могла делать здесь то, что хотела. На самом деле, ей пришлось мирно вести переговоры с этой кучей незваных гостей. «Сэр Рэндальф, мне было интересно, почему вы внезапно посетили форпост моего клана?» Адепт Нанилли долгое время оставалась в замке. Более того, она, адепт второго класса. Даже эти исполнители не посмеют оскорблять адепта второго класса без уважительной причины. «Леди Нанилли, вы можете не знать, но мы обнаружили пространственную червоточину в форпосте вашего клана. Вот почему». Рэндальф вежливо улыбнулся. «Что вы хотите сказать? Пространственный перенос или пространственная червоточина?» Нанилли нахмурилась. Она не могла поверить своим ушам. Пространственный перенос означал, что в аванпосте был скрыт небольшой массив переноса. В Небесном замке это запрещено. Однако если это была пространственная червоточина, это означало, что кто-то сломал барьер мира адептов и пытался связаться с другой плоскостью. Это было, несмотря на то, что многие адепты кланов делали такое, большинство таких контактных пунктов существовали в башне их собственного адепта, чтобы предотвратить посторонние обнаружения. Какой адепт настолько глуп, чтобы пробовать это в Небесном замке? Несмотря на то, что мир адептов не боялся вторжения с другой стороны, открытие пространственной червоточины в самом сердце Серебряного Союза было слишком безрассудным поступком. Нанилли была в замешательстве. Именно тогда Грим неловко крикнул: «Леди Нанилли, это небольшое недоразумение». Все перевели взгляды на Грима. «Недоразумение? Что за недоразумение?» Рэндальф сузил глаза и холодно рассмеялся. «Леди Нанилли, это новое лицо. Он недавно продвинутый адепт вашего клана. Честно говоря, способностей Гриму все еще не хватало. Любой замечал, что он был недавно продвинутым адептом. Следовательно, ему было трудно заслужить уважение. Наш клан нанял его для эзотерического поединка. Его зовут Грим, под его контролем достаточно мощный голем элементия». Адепт Нанналли дала простое объяснение, затем повернулась к Гриму. «Грим, что вы имели в виду под этим недоразумением? Я хочу сказать, что если вы здесь из-за пространственной аномалии, то причиной был я, новый продвинутый адепт, как ты, может открывать пространственную червоточину и получать доступ к другой плоскости». «Ха!» Рэндальф поднял голову. Он собирался его обсмеять, но остановился на полпути, когда увидел, что Грим держал в руке пространственный камень. Глава 294. Что такое пространственный камень? Большинство адептов никогда не смогут увидеть истинный облик легендарного пространственного камня. Большинство книг, в которых описывался пространственный камень, содержали лишь упрощенное описание его важности как основного материала межплоскостных, сверхдальних телепортационных массивов. Это описание не было неправильным, но оно и не было полностью точным. Без камня все равно можно построить массив межплоскостной телепортации. Однако тогда башня адепта должна была служить пространственной координатой для пространственного переноса. И во время любого переноса будет расходоваться неимоверное количество магических кристаллов. Затраты времени и средств на такую телепортацию могли быть приемлемыми, если бы она использовалась для связи и снабжения в мирное время. Тем не менее, это было слишком медленно и дорого, если использоваться в войнах, где время было решающим фактором. Дополнительная волна подкреплений, посланная днем ранее, может кардинально изменить исход кровавой битвы. Если телепортация займет слишком много времени, базу свергнут местные жители, используя их численное преимущество. Все предыдущие инвестиции будут. Ситуация ужаснее, если адепты клана окажутся на другой плоскости. Это будет огромный удар, который не сможет выдержать ни один клан. Взять клан Саруба, например. Несмотря на то, что они одержали окончательную победу в войне, они потеряли много адептов. В каждой плоскости это нажимало на людские ресурсы, что приводило к нестабильности управления в мире адептов. Честно говоря, если бы не своевременное возвращение Киагана, Грима и других адептов, клан Саруба, возможно, потерял бы 30% своих территорий. Со временем эти потери можно было восстановить, но клан был бы ослаблен. Если бы у клана Саруба был пространственный камень в начале войны, не было бы необходимости в военной башне. С помощью пространственного камня они могли построить межплоскостный транспортный массив где угодно, и все их вооруженные силы и линии снабжения могли бы постоянно транспортироваться в другую плоскость. К тому времени, когда их обнаружили, у них уже была бы огромная армия зверей Вуду и группа хорошо подготовленных адептов. Массив телепортация, построенный с помощью пространственного камня, мог поглощать пространственные энергии вокруг него и снижать их зависимость от магических кристаллов. Это экономило кучу средств. С другой стороны, именно это качество пространственных камней делало их необходимым стратегическим ресурсом для любого клана с плоскостными амбициями. Появление одного камня приведет к массовым конфликтам. Все адепты будут конфликтовать друг с другом, стараясь захватить этот камень. Именно поэтому очень немногие из них принадлежали отдельным адептам. Этот драгоценный ресурс захватывали крупные кланы и организациями в момент его появления. У маленьких кланов не было шансов заполучить его. Таким образом, даже адепты клана Байрона были шокированы, услышав восклицание Рэндальфа. Все смотрели на серый камень в руке Грима. Это пространственный камень, выглядит слишком неприметно, если подумать о его важности. Грим слегка потряс его, и из камня появился странный серебряный след. Вокруг камня также появились небольшие пространственные искажения. Адепты были шокированы. Так легко искажать пространство без помощи заклинаний или массивов, как и ожидалось от знаменитого пространственного камня. У всех на лицах промелькнули жадность и сожаление. Исключительный ресурс. Но почему его выставили перед всеми? Трое исполнителей в серебряных мантиях переглянулись и мгновенно пришли к решению. Адепт Рэндальф шагнул вперед и крикнул: «Сэр Грим, поскольку вы провели чрезвычайно опасный пространственный эксперимент в замке в небе без разрешения, Вовлеченные предметы будут конфискованы от имени пространственного комитета. Вы можете обратиться в комитет в течение 3 дней, и Сенат устроит суд. Теперь можете передать элементы, участвовавшие в эксперименте. Подождите-ка, голос прервал речь Рэндольфа. Это была Нанилли. Сэр Рэндольф, да, опасные эксперименты запрещены в Небесном замке. Наказание должно быть. Однако, если мне не изменяет память, наказание идет в виде штрафа, если эксперимент не повредил безопасности Небесного замка или его мирных жителей. Сэр Грим, почетный гость нашего клана, мы из клана Байрона более чем готовы помочь ему заплатить штраф. Вы, Рэндольф пришел в ярости и сердито взглянул на Нанилли. Он был исполнителем Небесного замка. Конечно, он знал правду. Если бы это была обычная ситуация, он бы позволил этой проблеме решиться так. Однако, здесь замешан пространственный камень. Кроме того, данный камень был гораздо больше, чем стандартный. Вероятно, члены Сената осудят его, если он вернется без этого камня. Леди Нанилли, наказание, о котором вы упомянули, применяется только при обычных обстоятельствах. Эксперимент на этот раз был чрезвычайно опасным пространственным экспериментом. Это нарушение нельзя урегулировать штрафом, Рэндольф твердо объяснил. Несмотря на это, адепт Нанилли не собиралась сдаваться так легко, ведь это был пространственный камень. Это может принести огромную пользу клану. Обидеть исполнителей в Небесном замке было не очень умным шагом, но оно того стоило, если наградой был такой камень. Если они не сделали ничего незаконного в Небесном замке, исполнители не могли выходить за рамки. У нее был четкий взгляд на ситуацию. Несмотря на то, что эти исполнители утверждали, что они могут вернуть камень, если обратиться в Серебряный Союз, никто им не верил. Эти тупые парни, возможно, не так уж хороши в бою, но они были лучшими в использовании слов и букв их Небесного кодекса против вас. Кто знал, какой закон они вычитают из этого 3-метрового кодекса, чтобы конфисковать этот камень навсегда? Конечно, они бы не ограбили Грима. Члены Сената наверняка предложили бы щедрую сумму в обмен на пространственный камень. Честно говоря, почти каждый созданный клан или организация владели координатами некоторых плоскостей, которые они еще не завоевали. Не завоевали они их из-за огромных потерь, которые они понесут в войне. Каждый созданный клан нуждался в периоде накопления. Только тогда, когда у них будет достаточно припасов и свежей крови, они начнут рассматривать возможность участия в плоскостной войне. Единственная причина, по которой человек не станет есть деликатес, поставленный перед ним, это боязнь подавиться. Существование пространственного камня позволит им проникнуть в плоскости, тайно построить транспортный массив. Большие войска адептов и солдат валятся в плоскость раньше, чем туземцы смогут отреагировать. Строительство одного массива и строительство боевой башни. Разница в сложности между этими двумя задачами решала исход войны. Таким образом, адепт Нанилли должна была сделать все возможное, чтобы получить этот пространственный камень. Эти исполнители имели большое влияние в замке в небе, но ограбление для них не вариант. Видя, что воздушная гвардия не могла заставить Нанилли отступить, у Рэндольфа не было выбора, кроме как сделать еще одно заявление. Они должны были немедленно доставить Грима в Сенат. Вопрос должен решаться членами Сената. Сенат был высшим органом власти здесь. Они управляли городом, имея в общей сложности 97 членов. Почти все они были адептами 3-го класса. Большинство из них были полноценными эзотерическими адептами, культивируемыми Серебряным Союзом. Некоторые из них были известными адептами 3-го класса, которых наняли из-за пределов Союза. Зал Сената был одним из самых важных магических зданий в Центральном Круге. Территория под контролем Серебряного Союза была чрезвычайно большой. Все населенные пункты на юго-западе континента находились под его покровительством. Вся территория была разделена на 15 различных областей и королевств разных размеров. В каждой области размещен член Сената. Кроме того, Серебряный Союз имел членов Сената, размещенных на территориях Ассоциации Жентарим, Северных Ведьм и Ассоциации Адептов для поддержания торговли и коммуникаций. В общей сложности в замке в небе работали 30-40 членов Сената. Кроме того, они не могли всегда сидеть в зале Сената. Большинство повседневных вопросов решалось группами из 5 членов Сената. Глава 295. Твое имя Грим, и ты пришел из клана Сапуба Ассоциации Жентарим. На высокой скамье сидел сенатор с головой крысы и телом человека. Он поправил на носу золотые очки и вопросительно посмотрел на Грима. «Да, господин», — Грим попытался ответить так спокойно, как только мог. Одного взгляда на крысу в серебряной мантии и очках в золотой оправе, медленно листающей страницы книги, было достаточно, чтобы заставить кого-нибудь рассмеяться. Но Гримм не смел этого делать. В конце концов, возможно, он выглядел смешно, но на самом деле он был адептом третьего класса. Кроме того, Гримма в настоящее время судят как преступника. Он вполне мог навлечь на себя еще большие наказания, проявив такое неуважение. Вы нарушили законы управления пространством во время вашего пребывания в замке в небе и открыли небольшую пространственную червоточину в попытке получить доступ к другой плоскости без предварительного разрешения. Этот акт нарушения принес определенный уровень угрозы и вреда замку. Вы признаете себя виновным? Сенатор Пир медленно прочитал документ, который ему передал Рэндальф. «Сэр, я не отрицаю, что проводил пространственный эксперимент против правил. Тем не менее, я заявляю о своей невиновности в действиях, ставящих под угрозу замок в небе». Гримм не мог не посмеяться над судами этого мира. «Хотите что-нибудь добавить к ответу сэра Гримма?» Пир повернулся, чтобы спросить Рэндальфа. «Сэр, пространственный комитет действует только по законам города. Защитная система обнаружила пространственную червоточину. Сила пространственного потока оценивается примерно в 30 дач. Радиус червоточины составляет 1 метр в ширину. Целевая область является малой магической материальной плоскостью. Координаты целевой области находятся где-то между областями звезд 0713 и 0941. Поскольку целевая область является неизвестной звездной областью, существует вероятность заражения города при доступе к указанной плоскости. Вот почему мы, трое исполнителей, считаем, что безответственные действия сэра Гримма заслуживают сурового наказания. Заявление исполнителя Рэндальфа было четко сформулировано. Гримм не мог не закатить глаза. Обнаружить, что плоскость на противоположной стороне червоточины была низшей, но беспокоиться о вторжении. Это было просто нелогично. Однако у Гримма не было выбора, кроме как подыгрывать. Он должен был держать инструмент транспортировки в секрете. «Сэр, я считаю, что обвинения сэра Рэндальфа слишком напористы. У него нет прямых доказательств». Гримм все еще пытался защититься, но сенатор Пир ударил своим молотком по столу. «Леди Нанилли, сегодняшний суд предназначен для изучения действий Гримма по открытию пространственной червоточины. Почему вы здесь?» Пир повернулся к Нанилли. «Сенатор, Гримм, гость клана Байронов. Он только что одержал для нас победу в эзотерическом поединке. Он пришел сюда в спешке. У клана Байрона не было времени объяснить ему законы города. Вот почему произошло такое недоразумение. Я надеюсь, что суд Союза примет это во внимание при вынесении приговора. Мы готовы помочь ему оплатить штраф». Нанелли явно не хотела терять пространственный камень. «Но это пространственный камень. Пира, возможно, выглядел как пожилой ученый, но он не был упрямым человека с устаревшими нравами. Он испустил злую усмешку, когда он поднял ключевой фактор в этом разногласии. Сэр Гримм совершил преступление. Если вы хотите, чтобы Серебряный Союз оставил этот вопрос в прошлом, вам придется сдать этот камень. Конечно, мы просто так его не заберем. Мы купим его у вас по цене, приемлемой для обеих сторон. С другой стороны, вы, Нанилли, не должны больше пытаться вмешиваться в эту проблему. Я могу использовать свои полномочия, чтобы обеспечить клан Байрона 2% моего личного имущества. Это будет ваша награда за невмешательство». Пир улыбнулся, когда стер фантазии Нанилли получить камень. Она поколебалась, прежде чем принять предложение. Честно говоря, мнение Гримма теперь не имело значения. Все, что он мог сделать, это запросить большую компенсацию, чтобы минимизировать свои потери. «Ну, говори». Пир был удовлетворен таким неожиданным урожаем. Он был в очень хорошем настроении. «Чего ты хочешь в качестве компенсации?» Потеря пространственного камня была в пределах ожиданий Гримма. Он поднял расстроенное и убитое горем лицо. «Сэр, меня лично интересуют магические големы. Я приехал сюда, чтобы собрать больше знаний о магических големах, а также собрать ресурсы, необходимые для создания таких големов. Я также заинтересован в талисманах», — говорил Гримм, внимательно следя за выражениями лица Пира. «Если он запросит слишком мало, это будет большая потеря. Попросит слишком много, он может расстроить Пира». Вот почему Гримм перестал говорить после упоминания талисманов. Он уже видел, как тонкие усы Пира дрогнули при одном упоминании о волшебном инструменте. «Знание о големах, ресурсы и талисманы», — нахмурился сенатор, но вскоре он неохотно кивнул, мы не можем предоставить тебе секретные знания высшего класса, но мы можем предоставить знания о распространенных магических големах ресурсы. С другой стороны, я могу предоставить набор ресурсов из наших резервов. Этого должно быть достаточно, чтобы создать в общей сложности 20 магических големов. Ты можешь выбрать материалы и талисманы. Самая неприятная просьба: Союз запрещает нам продавать такой стратегический ресурс не членам Союза. Тем не менее, у меня есть сырой продукт с прежних времен, который не подпадает под действие законов Союза. Я могу дать его тебе. Конечно, если твой пространственный камень того стоит. Пиро погладил усы и схватил камень. Он вызвал несколько облаков черного дыма и отправил их на пространственный камень, чтобы выяснить его атрибуты. Вскоре после осмотра его лицо осветили удивление и радость. Кажется, качество камня было намного выше его ожиданий. Рэндальф, приведи его в мою башню. Дай ему знания и ресурсы, о которых я говорил. Он может выбрать, что хочет. Кроме того, сопляк, это теперь твое. В руки Грима бросили кристальный талисман в виде броши. Талисман голема. Это был талисман голема. Грим подавил волнение и быстро убрал его. Он поклонился и отдал дань уважения Пира, прежде чем последовать за Рэндальфом. Он мог сказать, что у Рэндальфа были какие-то особые отношения с Пира. В противном случае, Пира не стал бы специально приказывать Рэндальфу вести Грима к башне. Кроме того, зал окружали более 12 судов. Однако Рэндальф привел Грима именно к Пира. Грим не верил, что в этом не было никакого кумовства. Башня адепта Пира находилась в центральном круге. Дворецкий Галим уже ждал Грима и Наннилли. Наннилли была достаточно умна, чтобы ждать снаружи с Рэндальфом. Только Грим вошел в башню. Возможно, из-за того, что Пира не хотел, чтобы у Грима был шанс увидеть секреты в его башне, перед Гримом возник электрический забор сразу после того, как он вошел в башню. Электрический забор разделял башню на несколько путей. В конце каждого пути находился массив транспортировки. У Грима не было выбора, кроме как следовать за дворецким. Когда свет массива окончательно угас, Грим оказался в огромной частной библиотеке. Бесчисленные книги, свитки и пергаменты выстроились вдоль стен круглого зала. Большинство книг струились блеском магической защиты. Они были подключены к системе защиты самой библиотеки. Вокруг полок кружил фей. Они выполняли техническое обслуживание. Естественно, эти феи не были живыми существами. Они были големами, созданными с использованием уникального материала. «Нужен набор общих знаний о големах второго класса», — раздался механический голос голема дворецкого. Феи засуетились. Они быстро летали с полки на полку и выбирали своими тонкими руками книги. Вскоре перед Гримом возвышалась гора книг высотой в 2 метра и шириной 3 метра. Глава 296. Целых 2 часа спустя Грим вышел из башни адепта Пира. Адепт Наннилли спокойно говорила с ним на обратном пути к форпосту. «Если у вас еще есть пространственные камни, клан Байрона готов купить их по высокой цене. Мы не разочаруем вас, несмотря на то, каким спокойным он обычно был». Даже Грим почти запаниковал от того, как пристально она смотрела на него. Он неловко улыбнулся и сказал: «Миледи, этот пространственный камень был трофеем с войны, с которой я не так давно вернулся. Только потому, что я был незнаком с его атрибутами, я провел такой безрассудный эксперимент. Вы уже видели результат». Грим выразил сожаление. Адепт Наннилли спокойно посмотрела на Грима, а потом, отводя взгляд, стало немного неловко. Когда они вернулись в форпост, они обнаружили, что место вернулось в покой. Отряд солдат из воздушной гвардии уже отступил. Даже земля была восстановлена дислоцированными адептами. Ресурсы, обещанные Пира, могли показаться незначительными, но их было достаточно, чтобы наполнить клан Байрона. С этими богатствами они могли бы легко создать лучший магазин в 12-м округе. Вот почему по возвращению Наннилли мгновенно собрала всех адептов клана. Они должны были обсудить и принять меры для их будущего развития. Конечно, Наннилли бы в частном порядке проконсультировалась с адептом Ангусом. Она допросила бы его о Гриме. Часть разведданных данных также будет распространена по всему континенту скрытными средствами. Но это было бесполезное усилие. Скорость, с которой Грим поднялся на видное место, ограничила распространение его славы. Большинство кланов Джентарим, вероятно, еще не слышали. Даже печально известный титул пламенного демона Грима только начал распространяться по областям вокруг города Фигнан. Тем, кто пытался получить больше информации о Гриме, было сложно. В конце концов, с падением болотной башни все его товарищи-ученики погибли. Все, что там произошло, было покрыто пылью времени. Гримм вернулся в свою комнату и позвал Снорлакса для беседы. Как только сияющая магическая защита окружила его комнату, Гримм повернулся и сурово посмотрел на Снорлакса. «Говори, что ты получил, втянув меня в такие неприятности?» Однако Гримма сразу поразило то, что Снорлакс показал ему. Чертежи магической мехи, образец магической пушки и соответствующий чертеж, 7 ядерной и высшей частоты. В глазах Гримма поблескивал синий свет. Чип сканировал чертежи так быстро, как только мог, а затем на основе информации построил модель в голове Гримма. Вскоре появилась массивная и неповоротливая механическая конструкция. Она была 100 метров в высоту и излучала магический блеск. В голове Гримма раздался звук мотора. Благодаря твердости конструкции такого огромного веса, машина могла сокрушать врагов. Если такая махина раздавит армию смертных людей, одного звука дробления костей было достаточно, чтобы деморализовать врага. Тем не менее, смертные люди были единственными врагами, с которыми машина могла сражаться. Мечтать использовать такой мусор для борьбы с адептом было безнадежно. Простого болотного заклинания будет достаточно, чтобы повредить ее. Тем не менее, даже магическая меха не была полностью бесполезной. Можно было исследовать энергетический барьер, защищающий ее ядро, а также метод использования магических энергий. Было ясно, что у империи гоблинов не было абсолютной магической системы. Сами гоблины, вероятно, были населением, у которого не было никаких магических способностей. Им не хватало способности самостоятельно использовать энергию элементия, и поэтому они обратились к слиянию энергии элементия с механическими конструкциями. Неудивительно, что они назвали этого гиганта магической мехой. Это был практически Гандам у другой плоскости. Разница между этой машиной и одушевленными статуями мира адептов заключалась в энергии, используемой для ее питания. Вопреки таинственным массивам и рунам в этих статуях, эта машина полагалась исключительно на потребление энергии элементия в механической конструкции. Магическая машина, ММ. Магическая машина получила название, которое лучше всего подходило ее свойствам. Изучив машину из Империи Гоблинов, Гримм быстро обратил внимание на книги, которые он только что принес от Пира. Он просканировал информацию и быстро построил библиотеку данных. С фундаментальной точки зрения, магическая машина была связана с одушевленной статуей мира адептов. Оба этих создания использовали свои массивные корпусы, чтобы крушить своих врагов. Разница заключалась в том, что в статуях было живое механическое сердце. Это наделяло их элементарным интеллектом. Магические машины, с другой стороны, были роботами. Они могли обладать фантастическими магическими энергиями в качестве источника, но у них не было интеллекта. Они функционировали, только если разумное существо контролировало их. Ядром одушевленной статуи было механическое сердце, а ядром магической машины была небольшая платформа управления. Это было, пожалуй, единственное различие между ними. Магическая пушка была, строго говоря, методом использования магической энергии. Она способна вытягивать энергию, хранящуюся в магических кристаллах, и сжигать чистейшую форму энергии. После загрузки пушки кристаллом огненного элементия, ее атаки напоминали атаки магическими огненными шарами. Гоблины называли эти огненные шары энергетическими напалмами. Если пушка загружена кристаллами ледяного элементия, она испускала замораживающие лучи. Заряженная кристаллами электрического элементия, она превращалась в электрошокер. Загруженная кристаллами отрицательной энергии, она пускала лучи коррозии. Гоблины не имели никакого таланта в заклинаниях, но они были опытны в использовании энергии. Гримм сделал простой расчет. Даже обычная магическая пушка может нанести шокирующий урон от 20 до 30 очков. Это немного ниже по сравнению с адептами, которые своими магическими атаками наносили до 100 очков урона. Однако магические пушки не являлись магическими инструментами. Пушка была упрощенной пусковой установкой кристалла элементия. Даже обычный человек, как только получит это оружие, будет обладать силой продвинутого ученика. Гоблины не были идиотами. Они никак не могли продать свое самое мощное оружие Снорлаксу. Если эта магическая пушка была их самым простым магическим оружием, то им нужно было изобрести магическое оружие, которое сможет нанести 100 очков урона за один выстрел. При этом они смогут вооружить всех своих граждан огневой мощью, эквивалентной огневой мощи адептов. Перезарядка пушки была довольно быстрой. Она стреляла каждые 5 секунд. 10 уродливых гоблинов, оснащенных этими пушками, могли легко подавить группу из 10 учеников, вооруженных до зубов. Если бы магическое оружие было распространено по всему их населению, силы плоскости гоблинов было бы достаточно, чтобы конкурировать с плоскостями среднего размера. Безумные мысли Грима были отброшены чипом, и причина была логичной. Империя гоблинов не могла достичь уровня, предполагаемого Гримом. Главным фактором, ограничивающим их рост, является отсутствие кристаллов элементия. Их успех и инновации, возможно, пришли из-за ограничений мира, в котором они жили, но этот же мир их удерживал. Именно из-за низкой магической среды, в которой они жили, им не хватало магических талантов. Это заставило их пойти по пути магических машин. Тем не менее, технология магической машины требовала огромного источника энергии. Плоскость гоблинов с низкой концентрацией магии не могла обладать большими запасами кристаллов элементия. Таким образом, развитие их магической техники требовало альтернативного источника энергии. Грим действительно возлагал большие надежды на развитие империи гоблинов. Если они решат проблему источника энергии, они легко поднимутся до силовой станции мультивселенной. Честно говоря, даже Грим чувствовал, что завоевание мира не станет проблемой, если он сможет получить контроль над этой группой гоблинов. Тем не менее, было почти невозможно подавить этих диких гоблинов, прежде чем он получит абсолютную власть. Ему придется терпеливо ждать. Как только его сила повысится, а влияние и боевая сила достигнут уровня, способного справиться в войне плоскостей, он подумает о вторжении и завоевании империи гоблинов. Понимая это, Грим утешил Снорлакса. Он даже отложил партию ресурсов и денег для Снорлакса, чтобы он использовал их для продолжения общения с гоблинами другого мира. Тем не менее, Грим установил правила. Он должен избегать чрезмерного усиления плоскости гоблинов. Он составил список предметов, которыми можно торговать, и предметов, запрещенных к торговле. Грим попросил Снорлакса привлечь Газлау к непрерывной торговле, но никогда не позволять этому дикому волку превращаться в свирепого тигра. Каждый предмет, участвующий в торговле, должен быть проверен Гримом. Конечно, Снорлакс согласился. Доверие, гордость, достоинство и преданность своей расе были совершенно неуместны в глазах Снорлакса. Его единственным приоритетом было получить благосклонность своего хозяина. Продать свою расу хозяину, если цена была правильной, он с удовольствием сделает это в мгновение ока и с широкой улыбкой на лице. Моральные дилеммы и чувство вины, приношу свои извинения. Снорлакс не обладал лишними эмоциями. Глава 297. Луна снова поднялась на горизонте. Холодный и пустынный лунный свет проходил сквозь слои тумана и освещал грибной коттедж. Алиса прислонилась к котлу, который светился алым от огня под ним. Отчаяние, печаль и окоченение были единственными вещами, которые наполняли ее налитые кровью глаза. Она плакала, умоляла, ругалась, проклинала. За последние несколько дней она уже сделала все, что могла. Тем не менее, не имело значения, делала они вид или носила свое сердце на рукаве, старая ведьма оставалась такой же решительной и упрямой, как и прежде, и полностью игнорировала мольбы Алисы. Единственное, что делала старая ведьма, это вставала на высокий стул и перемешивала смесь в котле деревянной ложкой, бормоча под нос какие-то бессмысленные истории. Проклятый питон все еще ждал над крышкой котла. Каждый раз, когда Алиса пыталась убежать, он появлялся и заставлял ее вернуться в котел. Сумрачное болото, страшный коттедж, уродливая ведьма и пугающий питон. Все это звучало как мрачная и фантастическая сказка. Однако для Алисы это означало лишь невыносимые страдания и пытки. Она не могла уснуть и даже не решалась пробовать. Каждый раз, когда она засыпала, пространственный барьер вокруг ее тела исчезал, и единственное, что ее ждало, было кипящее зелье. Бледная, гладкая кожа на ее маленьком теле была ошпарена, затем появлялись волдыри и раны. А когда она кричала и корчилась в котле, внезапно прибегала старая ведьма. Затем ведьма высыпала ложку кроваво-красного варева и немедленно выпила его. По ее собственным словам, зелье, пропитанное кровью Алисы, всегда имело вкус судьбы. Единственное, что могла делать Алиса, это не заснуть. Она использовала каждую клеточку силы в своем теле, чтобы противостоять усталости, которую она чувствовала. Когда она больше не могла продолжать, она молча рассеивала пространственный барьер вокруг левой руки и позволяла пронзающей сердце боли омыть ее кожу. Только благодаря таким действиям она смогла остановить усталость. Последние пару дней сжигала ее левую руку. Ни дюйм не остался нетронутым. На ее коже были фиолетово-черные шрамы и синяки. До заживления старых ран продолжали наносить новые. Алисе едва удалось продержаться. Когда в коттедже появилась высокая фигура грима, ее дух уже был на грани разрушения. Она была почти без сознания и полностью онемела. Удивительно, но даже при таких обстоятельствах, она все еще поддерживала тонкий слой пространственного барьера вокруг себя, чтобы защитить свое тело от кипящего зелья. Сердце пламенного демона грима сильно подскочило, когда он увидел ужасное состояние Алисы. На мгновение печать была почти снята, огонь гнева распространился по его телу. 10 дней прошло, я и Алиса уходим. Грим холодно сплюнул эти слова. Он полез в кипящий котел и быстро вынес Алису из воды. В его черных глазах загорелись два сгустка пламени, когда он увидел раненую левую руку Алисы и волдыри на всем ее теле. Он использовал последние остатки рассудка, чтобы подавить свой гнев, и вышел из коттеджа. Как ни странно, маленькая старая ведьма только улыбалась, глядя на все это. Она не вмешивалась и не прерывала его. Только когда высокая фигура грима полностью скрылась в тумане, она испустила крик, напоминающий соловьиный. «Судьба! Судьба! Судьба!» Когда Алиса, наконец, очнулась, она была в чистой и опрятной комнате. Односпальная кровать, стул, коричневый стол. Это была вся мебель. За столом кто-то сидел и читал книги. Алиса обнаженная лежала под тканью. От ран шло ощущение холода. Оно смешивалось с жгучей болью и вызывало невыносимый зуд на ее коже. Алиса подняла левую руку с несколькими слоями белой ткани вокруг. Она приложила руку к носу и принюхалась. Она ощутила запах кровоостанавливающего крема и восстанавливающей кожу мази. Она открыла рот и нашла в нем лист жизни. «Хаэм, бросил меня к той старой ведьме без единого слова. Теперь хочешь использовать эти маленькие хитрости, чтобы вернуть мою благосклонность? Мечтай». По какой-то причине слезы Алисы неудержимо катились по ее щеке. С острыми чувствами адепта, ни малейший переполох, каким бы незначительным он ни был, не ускользнет от его внимания. Высокая фигура грима уже появилась у кровати, когда она заплакала. Он склонился и посмотрел на нее. «Твои раны все еще болят, ММ. Я уже применял мази. Ты полностью восстановишься через 2 или 3 дня. Шрамов не останется, ММ». Воцарилось неловкое молчание. Однажды они оба были учениками адептов. Они процарапали себе путь с самого дна. Они испытали всевозможные страдания. Для сравнения, пытки на этот раз не обязательно были худшими. Не имело значения, чьими они были учениками. Все они должны были справляться с этой болью самостоятельно. Никто не разделит с ними агонию, даже если иссякнут кровь и слезы. Именно поэтому все адепты и ученики развивали холодную и безразличную личность. Именно поэтому Грим, который пытался быть заботливым, и Алиса, которая была единственной, о ком заботились, понятия не имели, как продолжить разговор. «Алиса, ты пробыла там 10 дней. Знаешь, почему старая ведьма так с тобой обращалась?» И он не мог не спросить, по какой причине это может быть. Должно быть потому, что она сошла с ума. Она сумасшедшая. Алиса стиснула зубы от ненависти, вспоминая пытки, которые она перенесла. «У меня странное чувство». Грим нахмурился и замешкался. «Какое чувство? Она пыталась помочь тебе». Грим остановился на мгновение, прежде чем признаться в своих мыслях по этому вопросу. «Помощь?» Она широко раскрыла глаза. Они почти выскочили из ее черепа от нелепого предположения. Она сердито махнула рукой и взревела. «После всего, что она сделала со мной, ты говоришь, что она пыталась мне помочь. Ты тоже сошел с ума?» Грима не пугала истерика Алисы. Он задумался. «Мы с тобой прекрасно знаем, что такое северные ведьмы. Они изолируются вместе со своими странными традициями. Вы с Лианой принадлежите к двум разным ветвям ведьм. Она бы не навредила тебе, боясь вмешаться в выбор ведьмы судьбы. Не находишь ее действия странными?» «Конечно, ее действия странные. Она сошла с ума. Алиса, успокойся, не позволяя гневу ослепить тебя. Подумай, что она хотела до тебя донести». Алиса все еще растерянно качала головой. «Ее действия явно разозлили тебя, но это также заставило тебя почувствовать свою слабость и беспомощность в этой ситуации. Чего ты хотела больше всего, когда твои эмоции были на пике?» «Силу». «Да, силу. Она нужна, чтобы укрепить себя. Тебе нужна сила, чтобы отомстить. Если это так, то откуда берется твоя сила? Откуда берется сила? Ты пробудила талант ведьмы судьбы. Несмотря на то, что многие другие ведьмы судьбы проснулись в одно и то же время, ты должна знать источник своей силы». Алиса покачала головой, словно еще не поняла. Несмотря на то, что она была чрезвычайно талантлива и умна, отсутствие опыта затрудняло идти в ногу с гримом. «Ты всегда должна помнить источник своей силы», — грим терпеливо учил ее. «Ты пробудила талант ведьмы судьбы. Источник твоей силы может исходить только от одной вещи — судьбы. Алиса, позволь спросить, ты веришь в судьбу?» Алиса подняла голову. Впервые она начала рассматривать истинный смысл своего таланта. «Веришь в судьбу? Верю ли я в судьбу?» Снова и снова Алиса повторяла себе этот вопрос. На мгновение она впала в ступор. Действительно, с тех пор, как она пробудила близость к пространству, манипулирование пространством стало второй натурой. Именно благодаря этому мощному таланту она смогла доминировать над всеми противниками ее уровня. Всеобщий страх и уважение сделали ее высокомерной. Так она стала упиваться своей силой и забыла истоки своей истинной силы. Судьба, судьба. Алиса вспоминала время, когда была ученицей адепта. Она никогда сознательно не пыталась понять или овладеть понятием судьбы. Она спокойно наслаждалась славой, принесенной талантом судьбы, даже не пытаясь понять его. Что теперь? В этот момент, когда она, наконец, почувствовала унижение слабых, и снова захотела власти, что ей делать? Медитировать, как другие адепты? Накапливать ресурсы, чтобы укрепить себя? Или... Алиса вдруг почувствовала себя потерянной. Даже если она имела четкое представление о своем пути вперед и понимала истинную природу своей силы, как она могла испытать эту нематериальную и иллюзорную судьбу? Мысли роились в ее голове в поиске ответов. Алиса подняла голову и с надеждой посмотрела на грима. «Что я должна сделать? Научи меня!» Алиса впервые искренне просила. «Ты веришь в судьбу?» Грим спросил еще раз. Это был и вопрос, и ответ. Глава 298. Последовательница ведьмы судьбы не верила в судьбу. Этот вопрос мог показаться смешным, но он поразил Алису, как удар молнии. «Конечно, я верю в судьбу». Алиса заикнулась. С тех пор, как она получила свой уникальный пространственный талант, она всегда считала его своей врожденной способностью. Она никогда не задумывалась о том, чтобы обнаружить источник ее таланта. Алисе иногда напоминали об этой неосязаемой судьбе, которая даровала ей этот талант. Однако она никогда не рассматривала судьбу как нечто большее, чем несуществующее божество. До выбора ведьмы судьбы оставалось меньше 9 лет. Когда это произойдет, все ведьмы, которые пробудили родословную ведьмы судьбы, соберутся в северных регионах. Финальное раскрытие карт решит истинную ведьму судьбы. Может быть только одна. Как только церемония коронует кандидата в ведьмы судьбы, остальные умрут в невыразимых страданиях. У их холодных мертвых трупов будет отнята сила судьбы и дарована истинной ведьме. Что же тогда решало ее судьбу? Сила и мощь. Если бы через 8 лет у Алисы была сила, соперничающая с адептом второго класса, она бы без проблем смела других кандидатов. В тот момент не было никаких шансов, что кто-то может отнять у нее титул ведьмы судьбы. Но было ли это возможно? 8 лет. Это не было ни долгим, ни коротким отрезком времени. Если Алиса приложит все усилия, она, скорее всего, продвинется до официального адепта, но у нее не было шансов достичь второго класса. Ожидается, что к тому времени многие кандидаты смогут стать адептами. Как она тогда отличится?